Пожалуй, впервые в своей жизни Сашка чувствовала, что загнана в угол. Больше всего на свете ей хотелось рассказать обо всем маме, выплакаться у той на груди, попросить помощи и верить, что мама обязательно со всем разберется. По нескольку раз в день Сашка брала в руки телефон, чтобы так и сделать, но тут же откладывала его в сторону. Она не могла в очередной раз все повесить на маму. Самостоятельность и решительность, с которой Сашка ушла из дома во взрослую жизнь, теперь играли против нее. Если ты настолько взрослая, чтобы сепарироваться от матери, снять квартиру на собственные деньги и жить со своим молодым человеком, то будь последовательна. Разгребай проблемы, которые сама же и создала, причем исключительно из-за своего же упрямства. Мама много раз предупреждала, что с начала включения монетизации блога он перестал быть обычной игрушкой. И относиться к деньгам надо серьезнее с самого начала. И налоговое законодательство изучать, и с хорошим бухгалтером советоваться. Обиднее всего, что именно так поступал Фома Горохов. Будучи Сашкиным ровесником и одноклассником, он, заработав первые деньги на пошиве медицинских масок со смешными принтами, быстро разобрался, что приносит прибыль. Вместе с друзьями зарегистрировал предприятие. Работал исключительно на законных основаниях, вникая в налоги, лицензии, авторские права и прочую юридическую дребедень, которая легкомысленной Сашке казалась темным лесом. Сашка немного злилась, что от ее дел Фома демонстративно отстранился, не задавая вопросов и не предлагая советов. А ведь первое время он частенько помогал ей в съемке репортажей и проведении прямых эфиров. И даже подшучивал постоянно над Сашкиной звездностью и известностью. И вот что-то изменилось. От этих мыслей становилось совсем грустно. И Сашка решила посоветоваться хотя бы с Надкой. С тётки она взяла слово, что та ни за что не расскажет маме. Слово Надка дала, потому что вообще-то такие секретики были между ними само собой разумеющимися. В детали своих проблем с налоговой предусмотрительная Александра тетку все-таки вводить не стала. Сказала лишь, что сейчас ко всем блогерам повышенное внимание. Она, мол, не стала исключением. Сходила в налоговую, потому что была туда приглашена. Теперь должна выплатить штраф. Вот, собственно говоря, и все. «Должна так выплати», непонимающе сказала Надка, выслушав племянницу. «Кстати, твоя мать говорила, что ты мне обязательно должна какой-то чек отдать за те деньги, которые мы тебе перевели за рекламу. Ты мне отдавала какой-нибудь чек, Санька?» «Нет, не отдавала я тебе никакого чека», — уныло ответила Сашка. «Я так и не поняла, как именно это делается. И налоги не заплатила». «Наташа, мне так неуютно от всей этой истории, будто я совершила какое-то тяжкое преступление. А еще я очень боюсь, что у мамы могут быть из-за меня неприятности. Она же судья, чистое имя, кристальная репутация, вот это все. Она с Мироновым рассталась из-за того, что его действия могли бросить на нее тень. А он ей даже не родственник. Что уж про меня говорить, родную дочь?» «Сань, ты определись уже. Чего ты на самом деле хочешь?» — среагировала Надка, прищурившись. «Если тебе нужно решение проблемы, в которую ты попала, так в этом случае обратись к маме, потому что она юрист и хорошо понимает, как из таких ям вылезать. Если не хочешь к маме, попроси помощи у Кости. Он так-то тоже не лаптем щи хлебает, разбирается кое в чем. Ты пойми, помощи просить не стыдно. Я, к примеру, всегда так и делаю». Видимо, на лице Сашки отразился весь скепсис по поводу Надкиного сумасбродства, из-за которого она то и дело попадала в разные неприятные ситуации, выручать из которых ее приходилось именно судье Елене Кузнецовой. Меньше всего на свете Сашка хотела стать второй Надкой. «Сашка, я знаю, что я не образец разумного поведения». Надка засмеялась. «Да, я то и дело влипаю в ситуации, в которых нормальный человек оказаться не может. И да, твоей матери все время приходится кидаться мне на выручку. Так с самого нашего детства повелось. И я хочу тебе сказать, что если она помогает мне, своей младшей сестре, то уж тебе, своей дочери, точно не откажет». «Ну это же стыдно», — промямлила Сашка. «Ты думаешь, мне должно стыдиться?» Надка снова усмехнулась. «Ну да. Иногда, когда я вытворяю что-нибудь особенно пикантное, мне бывает стыдно, что жизнь меня ничему так и не научила. И я опять вляпалась. Но это быстро проходит. Потому что я — это я. И твоя мать и мой муж любят меня именно такой, какая я есть. И тебя любят. Понимаешь?» Сашка понимала, но легче от этого не становилось. Она знала, что мама сейчас очень переживает из-за расставания с любимым мужчиной, с которым связывала надежды на совместную счастливую жизнь. И добавлять причин для огорчения не хотела. В том, что мама расстроится, она даже не сомневалась. В налоговой, куда Сашка сходила, ее застращали довольно сильно. Суровая женщина, в кабинет к которой привели Сашку, смотрела на нее так неласково, будто все беды бюджета в разных уровнях случились именно из-за Александры Кузнецовой. «Зарабатываете миллионы, не отдавая государству ни копейки». Металлический голос чиновницы грохотал, как будто по асфальту тянули на веревке жестяную банку. У Сашки даже голова заболела. «Я не зарабатываю никаких миллионов», — робко промямлила она. «Вы меня, наверное, с кем-то перепутали». «Ни с кем мы вас, милочка, не перепутали. А проверили ваши счета и убедились, что вам последние 2 года регулярно поступали на карточку различные суммы денежных средств, после чего в ваших социальных сетях появлялись материалы, рекламирующие те или иные товары и услуги. В 2021-2022 годах вы не уплатили налог на доходы физических лиц, а также налог на самозанятость за предыдущий месяц. Суммарно ваш долг перед государством составляет 280 тысяч рублей. Что вы собираетесь с этим делать?» «Я уплачу», — пролепетала Сашка, не очень понимая, где ей взять такую сумму. Впрочем, над этим вопросом она думала с того момента, как увидела эти цифры в присланной ей повестке. «Разумеется, уплатите», — припечатала собеседница. «Это даже не обсуждается. А вот как быть с возбуждением против вас уголовного дела?» «Какого уголовного дела?» Сашке стало совсем страшно. «За пособничество и соучастие. В вашем случае речь о дроблении бизнеса не идет, конечно. Но вы, насколько мы видим, принимаете участие в начинаниях госпожи Пленовской. А вот там претензии со стороны государства гораздо серьезнее. Так как, сотрудничать будете?» «Я не отказываюсь сотрудничать», — пролепетала Сашка дрожащим голосом. «А что для этого нужно сделать?» «Рассказать все, что вы знаете про проекты Пленовской. Как именно вы в них участвуете? Вы ведь участвуете, верно?» «Да, но это же законно». Сашка чувствовала, что вконец запуталась. «Я размещаю в блоге рекламу ее кремов и даю ссылку на страницу интернет-магазина. Каждый, кто проходит по моей ссылке, учитывается специальным ботом, и за это мне начисляется определенная сумма бонусов. Я могу взять ее в виде товара, а могу живыми деньгами на счет». «И как именно вы забирали свою долю?» «Какую долю?» Сашка чуть не заплакала. «Когда я давала рекламу форума по построению бренда, то мне на почту пришел промокод на покупку косметики. Я его тете своей отдала. А когда я поняла, что мне нужны деньги, чтобы погасить долги по налогам, то подписалась на прямую рекламу. И мне деньги на карточку приходят. За каждый переход по активной ссылке. Это у всех так работает». «А токены вы выставляете?» «Какие токены?» «Девушка, изменился закон о рекламе. С 1 сентября вы обязаны ставить пометку к своим рекламным материалам, маркировать их специальным буквенным кодом, который называется токен. Чтобы его получить, нужно зарегистрироваться в системе у оператора ОРД. «Да, про это мама что-то говорила. И Фома тоже. А у нее так и не дошли руки разобраться. Слава богу, 1 сентября еще не наступило». После похода в налоговую настроение у Сашки стало еще хуже. Немного подумав, она набрала номер Виталия Миронова. Трубку он взял сразу. «Да, Саша». Услышала она в трубке взволнованный голос. «Что-то случилось?» «Случилось, Виталий Александрович», — уныло сообщила она. «Что-то с мамой?» «Нет-нет», — поспешила его успокоить Сашка. «Просто у меня неприятности, Виталий Александрович. Я не хочу тревожить маму, и так получилось, что мне совсем не с кем посоветоваться». «Конечно, приезжай», — сказал он. В голосе слышалось облегчение. «Сегодня к 4 часам можешь?» «Смогу». Сашка чувствовала себя так, словно у нее гора с плеч упала. И почему так складывается, что попросить совета у фактически постороннего человека ей проще, чем у мамы и у Фомы? И дело ведь не в том, что Миронов – успешный бизнесмен, который привык разбираться с жизненными неурядицами. И у мамы, и у родителей Горохова, и у Кости Таганцева таких умений тоже хоть отбавляй. Но в их глазах она не хочет выглядеть неразумным ребенком. А перед Мироновым ей ни капельки не стыдно. В его офис она приехала с опозданием, потому что долго не могла припарковаться. Когда она появилась на пороге кабинета, Виталий Александрович встал из-за стола, пошел ей навстречу. «Привет, Саша. Рад тебя видеть». «Спасибо». «Садись. Чай, кофе?» «Нет, спасибо». Он внимательно осмотрел Сашу с ног до головы, словно глазами ощупал. «Так, садись, рассказывай. Времени просто немного. У меня скоро совещание». «Что случилось? Ты беременна?» Саше стало смешно. Так вот, почему он так пристально на нее смотрел. «Нет, конечно. С чего вы взяли?» «Ты сказала, что у тебя неприятности. Вот я и подумал». «Нет, все в порядке. Я слежу за этим». «Да, молодежь сейчас продвинута и в этих вопросах тоже. Я так хотел, чтобы твоя мать родила мне ребенка, но она решила иначе». «Мама? Ребенка?» Признаться, Сашка была шокирована. «Да? А почему тебя это удивляет? Она еще молодая женщина, вполне может родить. Или ты ревнуешь?» Сашка немного подумала, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Ревную? Нет, пожалуй. Просто мне никогда не приходило в голову, что мама может решиться и так круто изменить свою жизнь, чтобы уйти в декрет. Я привыкла считать, что для нее нет ничего важнее работы». «Так она и не решилась». Голос Миронова звучал тускло. «Так, мы ушли от темы. Что у тебя стряслось?» Сашка рассказала ему все без утайки. Миронов слушал молча, иногда делал пометки на лежащем перед ним листе бумаги. «Ясно», — сказал он, когда Сашка закончила. «И при этом совершенно непонятно». «Как же так может быть, чтобы одновременно ясно и непонятно?» Сашка против воли засмеялась, хотя в целом ситуация мало располагала к веселью. «Ясно, потому что неприятности твои не эксклюзивны. С ними, знаешь ли, сейчас сталкивается сотня другая человек по всей стране. Государство взялось за блогеров, считая, что это такой же бизнес, как и все остальные. Кстати, я с этим согласен». «С этим все согласны», — мрачно добавила Сашка. «Отнять и поделить». Миронов поморщился. «Неверно говоришь. Просто все должны находиться в равных условиях. Информбизнес такой же точно, как и торговля макаронами или вон мои салоны красоты. Я не открываю 18 юридических лиц, чтобы перекидывать деньги с одного предприятия на другое, минимизируя налоги. У меня есть филиалы в других городах, которые работают отдельно. Но они именно работают от начала и до конца, полностью обеспечивая сами себя. Они служат центрами доходов или расходов. Там, где есть прибыль, я плачу налоги. Там, где ее нет, стараюсь вывести на прибыль. Это нормальный подход к любому бизнесу, если хочешь, чтобы все было серьезно. «Но у меня нет 18 юридических лиц!» – воскликнула Сашка. «Я как самозанятая-то зарегистрировалась в конце прошлого месяца. Да и то только потому, что мама настояла». «А вот это как раз относится к части, которая непонятна», – задумчиво проговорил Миронов. «Ты не относишься к той категории граждан, которые могут заинтересовать государство. Ни числом подписчиков, ни оборотами, ни масштабами бизнеса, уж прости, Сашенька. А потому нужно хорошенько подумать, почему блогер Александра Кузнецова вызвала такой пристальный интерес налоговых органов». «И почему?» – спросила Сашка. Ей вдруг снова стало очень страшно. «Не знаю», – пожал плечами ее собеседник. «Но обязательно выясню. На первый взгляд, возможных причин две. Первая – через тебя ищут подходы к Полиновской. Я слышал, что у нее очень серьезные проблемы, перекрыть которые не может даже господин Кривицкий со своими связями». «А кто такой господин Кривицкий?» Не поняла Александра. «Отец ее мужа. Савелий Кривицкий. Владелец заводов, газет, пароходов. То, что еще совсем недавно в нашем государстве называлось немодным нынче словом «олигарх». Полиновская и развернулась-то так только благодаря его деньгам. И под негласной защитой находилась довольно долго. Кривицкий вот уже несколько месяцев пытается решить проблему, используя свои знакомства во властных структурах. Но ничего у него не получается». «А какая вторая причина?» «А вторая причина мне не нравится. Дело в том, что кто-то может искать способ бросить тень на судью Кузнецову. Представь, какие могут быть эффектные заголовки, если выяснится, что дочь судьи идет в одной компании с блогерами, уклоняющимися от налогов». Сашка представила, и ее тут же затошнило. Миронов заметил ее состояние. «Ладно, Сань, я тебе обещаю, что разберусь. Ты молодчина, что обо всем мне рассказала. Но только у меня есть одно условие». «Какое?» – промямлила Сашка. «Помирить вас с мамой? Так у меня не получится». «С твоей мамой я буду разбираться сам, без посторонней помощи», – отрезал Миронов. «А условие очень простое. Ты ни при каких обстоятельствах не скажешь маме, что обращалась ко мне за помощью, и я тебе помог». «Так вы мне еще не помогли». «Помогу, об этом не беспокойся. Но про мое участие в деле и вообще о нашей встрече молчи, как партизан на допросе. Договорились?» «Договорились», — с облегчением сказала Сашка. Ей и самой не улыбалось признаваться, что она за маминой спиной продолжает общение с Мироновым. Из офиса последнего она вышла с чувством глубокого облегчения, уверенная в том, что все неприятности позади. И, как оказалось, сильно ошиблась. Мама позвонила, когда Александра уже подъезжала к дому, в котором они с Фомой снимали студию. «Приезжай домой», — приказала мама. Ее голос не сулил ничего хорошего и предупреждал, что спорить не стоит. Развернув машину, Сашка уныло поехала на старую квартиру. Услышав звук поворачивающегося ключа в замке, мама вышла в прихожую и молча смотрела, как дочь снимает кроссовки. «Привет, мам». «И как ты это объяснишь?» Сунула та под нос Сашке повестку в налоговую. «Ну да». Сашка спрятала ее, засунув подальше в ящик комода, а мама каким-то чудом нашла. «Сама виновата, что не порвала на мелкие кусочки и не выбросила». «Мам, я разберусь». «Да? Если маму и можно было чем-то вывести из себя, так это шапкозакидательским ответом». «Что ты говоришь? И почему, спрашивается, я должна в это поверить? Ты уже разобралась. И вон он результат». Она потрясла бумажкой, зажатой в руке. «Мам, ничего страшного не произошло». «Неужели? Ты ходила в налоговую?» «Да, ходила». «Саша, как ты могла отправиться туда, не поставив в известность ни меня, ни Костю? Ты что, не понимаешь, что это очень серьезно? Я сегодня попыталась узнать, что именно тебе инкриминируется, но не смогла, даже несмотря на свой статус судьи. Со мной просто не стали разговаривать, сообщив железным голосом, что это тайна следствия». «Какого следствия, Саша?» – Во что ты вляпалась?» «Мама, нет никакой уверенности в том, что это я вляпалась». Вздохнула Сашка и тут же прикусила язык. О том, что сама она мелкая, никому не нужная сошка, интерес к которой может скрывать более глубокие подходы к Кире Пленовской или судье Елене Кузнецовой, ей сказал Миронов. А упоминать его было ни в коем случае нельзя. Она обещала. «А кто? Пушкин?» «Мама, скорее всего, налоговую интересует Кира Пленовская. А я просто могу дать необходимые показания, потому что участвую в ее цепочке по организации онлайн-марафонов». «И что? Ты согласилась давать показания? А тебе не кажется, что это чем-то напоминает банальное стукачество?» Сашка даже ушам своим не поверила. «Мама, неужели судья может выступать против честной дачи показаний?» — воскликнула она. «Я же не собираюсь никого оклеветать. Я просто рассказываю то, что мне известно, поскольку убеждена, что ни я, ни Кира не делаем ничего плохого. Онлайн-продукт точно такой же, как макароны или уколы красоты». «Ой, она использовала сравнение Миронова. Надо лучше за собой следить, а то точно проболтается. И если люди готовы за него платить, то это законно». «Ты согласилась с суммой долга в 280 тысяч?» Ее тираду мама просто проигнорировала. «А куда мне было деться? Они собрали все поступления на мою карточку за последние 2 года и посчитали сумму неуплаченного налога на доход физических лиц. Плюс я забыла заплатить государству 6% с той суммы, которую мне перевела Надка». «Ну, прости». Она заметила мамин возмущенный жест. «Я действительно забыла». «Так, ты понимаешь, что с фискалами шутки плохи? Вернее, даже не плохи, а опасны. Саша, нам нужно срочно найти эти деньги, чтобы внести их в добровольном порядке. И тебе необходим хороший юрист, чтобы вся эта ситуация не привела к уголовному делу. Добровольное признание налога часто бывает основанием для возбуждения дела. Проблема в том, что у меня просто нет сейчас такой суммы на счете. Все эти переезды достаточно сильно меня подкосили. И у Надки с Костей нет. У них 2 детей и долги за ремонт. Ладно, придумаем что-нибудь». «Мама, я по-прежнему зарабатываю», — решительно заявила Сашка. «Просто теперь буду внимательнее ко всему относиться и налоги платить вовремя. Так что деньги мы найдем вместе с Фомой. Хотя он еще об этом не знает». Про Миронова ей удалось не проболтаться. И Сашка чувствовала себя героем. Хотя и не во всем. Все напряжение последних 2 недель вдруг навалилось на нее с такой силой, что Сашка горько заплакала и качнулась к маме, чтобы ее обнять. Ей сейчас очень нужна была материнская поддержка и забота. Вот только мама от объятий почему-то уклонилась и просто погладила дочь по щеке. «Ладно, Саш, вместе прорвемся». Вскользь бросила она и ушла в кухню греметь чайником. «Иди чай пить», — послышалось оттуда.